Возрождение. В первой части мы рассматривали стадии гибели государства. В этой посмотрим, как зарождается и формируется новое государство. Однако прежде всего возникает вопрос, почему вроде бы сгинувшая Россия вообще воскресла? Нежизнеспособной оказалась конкретная государственная модель, но не само государство. Восстановившись, оно доказало, что является не исторической случайностью, как Первая Русь, всего лишь оседлавшая торговый путь из варяг в греки, а эволюционной закономерностью. Поэтому страна не раскололась на куски, как в XII веке, но после короткого перерыва вновь появилась как единое целое почти на той же территории. Конечно, мы будем говорить о том, чем новая государственная конструкция отличалась от предшествующей. Но сначала все-таки о причинах. Почему Русь не стала польским или шведским протекторатом, либо не была поделена между странами-победителями? Причины эти делятся на внутренние и внешние. Смысл хаотичного, разрозненного и, в конце концов, провалившегося движения, которое историки окрестили первым ополчением, несомненно заключается в том, что оно продемонстрировало повсеместное желание русских людей жить в собственном государстве. Рассыпавшаяся на мелкие части страна сама захотела собраться из осколков. Это, пожалуй, самое главное. Россия не смирилась с поражением, а сумела вернуть независимость и создать новое национальное государство по очень простой причине, которую я уже называл. К XVII веку связи, объединявшие население и области страны, были сильнее, чем то, что их разъединяло. И нагляднее, эмоциональнее всего это единство проявлялось в общей вере. Военные поражения и крах всей административной структуры выявили, что кроме Руси государства есть еще иная Русь, победить и завоевать которую невозможно, поскольку она существует не в материальном, а в духовном, волевом измерении. Пишут, что в годы смуты во всех слоях общества произошел необычайный подъем религиозности, и это психологически очень понятно. Жизнь людей стала так ужасна, что кроме как на Бога полагаться было не на кого. Несколькими веками ранее то же самое произошло после монгольского завоевания, которое сделало рудиментарно-языческую страну по-настоящему христианской. Но тогда русская церковь все же раскололась на две части, и возникли два отдельных государства – московское и литовское. Теперь же российская церковь осталась единой и помогла стране сохранить единство. Смута обнаружила слабость примитивного самодержавия и в то же время подтвердила крепость союза русских земель. В результате этого испытания Россия просто сбросила устаревшее, стесняющее движение платье одной государственности, заменив его на другое. Достигнув самого дна после первого неудачного освободительного порыва, страна не успокоилась и не смирилась, а почти сразу же предприняла вторую попытку освобождения, оказавшуюся успешной. И тут уже сказались внешние факторы, облегчившие эту задачу. Польская оккупация оказалась непрочной и сравнительно непродолжительной вследствие ошибок, сделанных недальновидным и упрямым Сигизмундом. В молодости из-за тех же своих недостатков он лишился шведского престола, но ничему не научился. Если бы король лучше понимал дух и настроение страны, которую завоевал, если бы не возжелал в нарушение договора с семибоярщиной сам сделаться царем, если бы позволил сыну принять православие, на московском престоле в конце концов утвердилась бы польская династия. Это не отменило бы потребности русского народа в национальном государстве, так что через некоторое время цари рода Ваза неизбежно обрусели бы. Но также неизбежно полонизировалась бы и русская элита. Россия исторически стала бы иной страной. Но польский король не обладал прагматизмом Генриха Наварского, считавшего, что Париж стоит обедни. Сигизмунд был истовый католик, относившийся к другим конфессиям враждебно и с презрением. Когда-то это стоило ему шведской короны, большинство шведов исповедовало протестантизм, теперь московской. Король был упорен, но не умен. Он не понимал, что для завоевания такой страны, как Россия, одной военной победы недостаточно. Русский монарх должен стать русским по вере и по обычаям, иначе страна его отторгнет. Так Речь Посполитая упустила исторический шанс объединить под своей властью славянские народы и стать великой державой. Помимо главной стратегической ошибки, Сигизмунд совершил немало и других, тактических. Мы видели, сколько времени и сил он потерял на осаду Смоленска, и, взяв крепость, король не пошел на Москву, а вернулся домой за лаврами. Его торжественно встретили в Вильне, Варшаве и Кракове, но денег на новое большое войско не дали, а прежнее разошлось по домам. Небольшой корпус, занявший Москву, оказался в изоляции, фактически брошенный на произвол судьбы. Не меньшую опасность для целостности России представляла тогда и Швеция. План воцарения шведского королевича вряд ли мог состояться, поскольку у русских со скандинавами культурных различий было гораздо больше, чем с поляками. Но весьма вероятной выглядела перспектива отторжения Швеции у ослабевшего соседа огромного куска страны. Если территориальные потери Москвы на северо-западе в результате окажутся незначительными, то опять-таки благодаря удачным внешним обстоятельствам, обострению шведско-польской войны, новому шведскому королю Густаву Адольфу станет не до русских завоеваний. Таковы объективные и субъективные причины воскрешения российского государства. Теперь давайте посмотрим, как разворачивались эти драматические события.